Глава 24. Спустившись, я прошел в начало зала и посмотрел вниз. Потом шагнул в оркестровую яму, достиг задней стены и заглянул за дверь в длинный вестибюль с ночной тьмой в конце перспективы и еще более глухой тьмой, там, где были заброшенные гардеробные. Мне захотелось выкликнуть имя. Но что, если она откликнется? Далеко, в конце черного коридора, мне почудилось гудение невидимого моря или реки, притекавшей где-то в темноте. Я выставил вперед ногу, но тут же ее убрал. Снова услышал, как темный океан бьется в бесконечный берег, потом повернулся и двинулся назад, сквозь великую тьму, из оркестровой ямы в проход между рядами без единого зрителя, торопясь к желанному выходу, за которым ждало манящее вечернее небо. Я поднес невероятно крохотные туфельки Раттиган к ее отпечаткам и опустил их строго вслед. И тут я почувствовал на плече руку моего ангела-хранителя. «Вернулся?» «Из царства мертвых», — проговорил Крамли. «Можешь это повторить», — сказал я, уперев взгляд в широкую красную дверь китайского театра Граумена, где плавали в темноте все эти киношные создания. «Она там», — пробормотал я. «Хотел бы я знать, как ее оттуда извлечь». «Динамит, привязанный к пачке купюр, сгодился бы». «Крамли». «Прости, я забыл, что мы говорим о Флоренс Найтингейл». Флоренс Найтингейл, 1820-1910, английская медсестра, прославившаяся во время Крымской войны 1853-56 годов. В 1860 году учредила в Лондоне школу медсестер, первую в мире. «Я отступил». Крамли стал разглядывать крохотные туфельки Раттиган в следах, оставленных давным-давно. «Не совсем похоже на рубиновые туфельки», — заметил он. «Рубиновые туфельки — магический артефакт из волшебника страны Оз Баума».